Я еще раз перечитал воскресное письмо, оно еще ужаснее, чем я думал после первого прочтения. Надо бы, Милена, взять ваше лицо в ладони и посмотреть вам прямо в глаза, чтобы в глазах другого вы увидели себя и отныне были не способны даже помыслить такие вещи, которые вы там понаписали. Пятница. Когда же, наконец, нелепый мир хоть немного подправят? Днем ходишь с измученной головой, здесь на горах повсюду до того красивые развалины, что, кажется, и сам ты непременно должен стать таким же красивым. А в постели вместо сна приходят просто замечательные мысли. Сегодня, например, в дополнение к вчерашнему предложению, мне пришло в голову, что на лето вам бы не помешало отправиться к Стасе. Вы ведь писали, что она живет в деревне. Примечание. Подруга Милены. Вчера я написал глупость, что девам в иные месяцы будет не хватать денег. Это вздор. Нехватки в них не будет никогда. Утреннее и вечернее письмо от вторника подтверждает ценность моего предложения, что не особенно и случайно, ибо ценность предложения должна подтверждаться всем, всем без исключения. Если в нем есть лукавство, да где ж его нету, этого жуткого зверя, который при необходимости умеет сделаться совсем маленьким, то я буду держать его в узде, даже ваш муж может в этом полностью мне довериться. Что-то я преувеличиваю. И все-таки доверять мне можно. Я не буду видеться с вами ни теперь, ни потом. Вы будете жить в деревне, которую так любите. В этом мы схожи. Спокойные края по соседству со срединными горами я люблю более всего, и чтоб обязательно было озеро и лес. Вы недооцениваете воздействие своих писем, Милена. Письма от понедельника — только страх о вас. Я пока еще не дочитал. Попытался сегодня утром с некоторым успехом, ведь благодаря моему предложению они уже чуточку стали историей, но до конца покуда добраться не смог. Зато письмо от вторника и странная открытка, написанная в кофейне, на ваше обвинение по адресу Верфеля мне еще предстоит ответить, я ведь, собственно, ни на что вам не отвечаю. Вы отвечаете куда лучше, и это очень приятно. Внушает мне, несмотря на бессонную ночь из-за письма от понедельника, достаточно спокойствия и уверенности. Примечание. Писатель Франц Верфель, 1890-1945, живший в это время в Вене, был знаком с Миленой и ее мужем, Эрнстом Поллоком, и Милена переводила некоторые его прозаические произведения на чешский язык. Конечно, в письме от вторника тоже есть острый шип, и он вонзается в тело, но ведешь его ты, отчего, конечно, это лишь минутная истина, истина минуты, трепещущие счастьем и болью. Чего бы я не смог от тебя вытерпеть? Ф. Пожалуйста, если это вам не неприятно, ради меня скажите Верфелю что-нибудь доброе. Кое на что вы, к сожалению, все же не отвечаете, например, на вопрос по поводу ваших писаний. Давеча вы опять мне приснились, сон был длинный, но я почти ничего не помню. Я был в Вене, но про это ничего не помню, потом очутился в Праге и забыл ваш адрес. Не только улицу, но и город, все-все, только имя Шрайбер почему-то всплыло. Однако ж я не знал, что с ним делать. Стало быть, я совсем вас потерял. В отчаянии я придумывал всякие хитрости, но не знаю, почему они не осуществились, и помню я из них только одну. Я написал на конверте «Милена», а внизу прошу доставить это письмо, ибо в противном случае финансовое ведомство понесет огромные убытки. Этой угрозой я надеялся мобилизовать на ваши розыски все вспомогательные средства государства. Хитро? И пусть это не восстановит вас против меня. Я только во сне такой жутковатый. Опять вынимаю письмо из конверта. Вот это место. Пожалуйста, скажи мне еще раз. Не всегда, этого я не желаю. И еще раз скажи мне ты. Вторник. Считаю, написано в субботу, и, несмотря на воскресенье, получено уже во вторник в полдень, выхвачено во вторник из рук почтарки, Да чего же замечательная почтовая связь? А я в понедельник уеду и лишусь ее. Как мило с вашей стороны, что вы беспокоитесь. Вам недостает писем, да. На прошлой неделе я день-другой не писал, но, начиная с субботы, пишу ежедневно. Так что вы получите 3 письма, по сравнению с которыми бесписьменное время покажется вам счастьем. Вы поймете, что все ваши опасения вполне оправданы. То есть, что я очень сердит на вас вообще, и что в особенности в ваших письмах многое мне совсем не понравилось, что фельетоны меня раздражали и прочь. Нет, Милена, этого всего вам опасаться незачем. Но трепещите перед противоположностью. Как замечательно, что я получил ваше письмо и должен отвечать вам на бессонную голову. Не знаю, что написать, просто брожу здесь между строчек, под светом ваших глаз, в дыхании ваших губ, словно прекрасным счастливым днем, который остается прекрасным и счастливым, хотя голова болит от усталости, а в понедельник надо будет уезжать отсюда через Мюнхен. Ваш Ф. Из-за меня вы бегом во весь дух бежали домой? Да, но разве вы не больны, и разве я более о вас не тревожусь? В самом деле, я больше не тревожусь. Нет, я опять преувеличиваю, как тогда, но тревожусь я так, словно вы находитесь здесь под моим присмотром, словно я пью молоко и одновременно пою им вас, дышу воздухом, который льется ко мне из сада, и одновременно укрепляю им вас. Нет, этого мало, я куда больше укрепляю им вас, нежели себя. Вероятно, по ряду причин уеду я не в понедельник, а немного позже, но в таком случае прямо в Прагу. С недавних пор ходит прямой скорый поезд Боцен-Мюнхен-Прага. Если вы хотите черкнуть мне еще несколько слов, то вполне можете это сделать. Если ваше письмо меня не застанет, его перешлют мне в Прагу. Оставайтесь добры ко мне. Ф. В самом деле я более не тревожусь. Все-таки человек — образец глупости. Я читаю книгу о Тибете, дохожу до описания поселка в горах у тибетской границы, и вдруг на сердце становится тяжело, столь безутешно сиротливой представляется мне там эта деревушка, такая далекая от Вены. Причем глупостью я называю то, что Тибет далеко от Вены. Разве же далеко? Четверг. Видите, Милена? Утро я лежу в качалке, раздетый, наполовину на солнце, наполовину в тени, после почти бессонной ночи. Мог ли я заснуть, если я, слишком легкий для сна, все время кружил над вами, если я в самом деле, точь-в-точь, как вы пишете, был в ужасе от того, что плывет ко мне в руки? В таком же ужасе, какой по рассказам овладел пророками, которые были слабыми детьми, уже или еще в данном случае неважно. И вдруг услыхали голос их призывавший, и ужаснулись, и не хотели, и упирались ногами в землю, охваченная раздирающим мозг страхом. А ведь они и раньше слыхали голоса, но тут не могли понять, почему именно этот голос звучит так ужасно. Слух ли их слишком слаб, или голос слишком могуч, и не понимали также, будучи детьми, что голос уже одержал победу и расположился в них именно благодаря этому предпосланному вещему страху, ими испытанному. Хотя само по себе это еще ничего не говорит об их пророческом призвании, ибо голос слышат многие, а вот достойны ли они его, это, если смотреть непредубежденно, еще вопрос, и безопасности ради лучше сразу ответить на него строгим и решительным «нет». В общем, вот так я лежал, когда пришли оба ваших письма. Одно свойство, кажется, у нас общее, Милена. Мы так робки и запуганы. Каждое письмо уже иное, почти каждое страшится предшествовавшего, а еще более ответного. Вы-то по природе не таковы, это сразу видно. А я, может быть, даже и я по природе не таков. Но это почти стало природой и проходит лишь в приливе отчаяния. Разве что еще в гневе и, не забыть, в страхе. Иногда у меня такое впечатление, что у нас с вами общая комната с двумя дверьми, расположенными друг против друга. Каждый держится за ручку, и чуть у одного дрогнут ресницы, как другой уже выскальзывает в дверь, а стоит первому сказать еще хоть слово, другой наверняка в следующую секунду захлопнет за собой дверь, и только его и видели. Он, конечно же, откроет дверь снова, ибо эту их комнату, наверное, и покинуть-то невозможно. Не будь первый двойником второго, он был бы спокойнее, он делал бы вид, что и не смотрит в ту сторону, не спеша прибирался бы в комнате, как будто она ничем не отличается от всех других. Но куда там, он делает то же самое у своей двери. А иной раз они даже оба оказываются за дверьми. И вот прекрасная комната пуста. Из-за этого проистекают мучительные недоразумения. Вы жалуетесь, Милена, что из некоторых моих писем, как их ни верти, ничего не вытрясешь. А ведь это все, если я не ошибаюсь, как раз те самые письма, в которых я был так близок к вам, так укрощал свою кровь и вашу тоже. И такая была в них лесная глубь, такое успокоение в покое, когда и впрямь неохота говорить ничего другого, кроме того лишь, что сквозь верхушки деревьев видно небо. И это все. А через час повторяешь то же самое. Хотя вы правы. В этом нет ни одного слова, которое не было бы очень точно взвешено. Такое блаженство и длится недолго, разве что миг. И снова трубит в свои трубы бессонная ночь. Подумайте также о том, Милена, как я пришел к вам, какое проделал 38-летнее странствие, а поскольку я еврей, то оно длилось еще дольше. И когда я на будто бы случайном повороте дороги вдруг вижу вас, ту, кого никогда и не мечтал увидеть, а уж тем более теперь с таким запозданием, тогда, Милена, не могу я кричать. Ничто не кричит во мне, и тысячу глупостей не могу говорить, их нет во мне. Если отвлечься сейчас от другой глупости, коей во мне предостаточно, и о том, что я упал на колени, я узнаю, наверное, лишь потому, что вдруг вижу прямо перед глазами ваши ноги и благоговейно касаюсь их. И не требуйте от меня искренности, Милена. Никто не может требовать ее от меня настойчивее, чем я сам. Однако многое, многое от меня ускользает, может быть, даже все. Но и все попытки ободрить меня на этой охоте бесполезны. Они меня не ободряют. Напротив, тогда уж я вообще не могу сделать ни шага. Все вдруг становится ложью, и преследуемая дичь душит ловца. Я на таком опасном пути, Милена. Вы твердо стоите у древесного ствола, молодая, красивая, и сияние ваших глаз лучами своими подавляет мирскую скорбь. Тут играют «В деревце, деревце, переменись!» Примечание. Детская игра. Я крадусь в тени от одного дерева к другому, я уже на полпути. Вы окликаете меня, предупреждаете об опасностях, хотите меня подбодрить, ужасаетесь тому, как неверен мой шаг. Напоминаете мне, что игра идет всерьез, а я не могу, я падаю, я уже повержен ниц. Я не могу слушаться одновременно ужасных голосов моей души и вас, но я могу слушать те и доверять их речи вам, только вам и никому другому на свете. Ваш Ф. Воскресение. Эта речь на двух страницах вашего письма, Милена, идет из глубины сердца, раненого сердца. Это причинило мне боль, стоит там. И это сделал я вам. Но звучит так чисто и гордо, словно удар поразил не сердце, а сталь. И требуете вы лишь естественного, но в то же время неверно меня понимаете, ибо эти мои смешные люди на самом деле и ваши тоже. А потом, разве в вашей с мужем истории я встаю на чью-либо сторону? Где вы это увидели? В каком моем предложении вы читали эту безумную мысль? Да и как я могу тут судить, когда во всяком реальном смысле коснись дела супружества, работы, жертвенности, мужества, чистоты, свободы, самостоятельности, правдивости, я стою настолько ниже вас обоих, что даже и говорить-то об этом мне претит. А где я осмелился предложить действенную помощь? Да если бы даже и осмелился, каким образом я мог бы ее оказать? Но довольно вопросов. Они крепко спали в подземной ночи. Зачем вызывать их на свет дня? Они печальны и серы, и делают человека таким же. О, не говорите, что 2 часа жизни дают несравнимо больше, чем 2 страницы письма. Письмо беднее, но и яснее, и чище. Итак, вы неверно меня поняли, но все равно речь обращена ко мне, а я отнюдь не безвинен. И это, как ни странно, главным образом именно потому, что на все вышеназванные вопросы могу отвечать лишь одним «нет» и «никогда». А потом пришла ваша милая телеграмма, успокоительное средство против ночи, этой давней врагини. Если оно плохо действует, то вы тут воистину ни при чем, виновата ночь. Эти короткие земные ночи способны вселить в человека ужас перед вечным сном. Правда, и в письме вашем так много утешения и утешения чудесного, но письмо все-таки единое целое, в котором бушует ураган тех 2 страниц, а телеграмма сама по себе и ничего об этом не ведает. Но вот что я могу ответить этой телеграмме, Милена. Если бы я, отвлекаясь сейчас от всего остального, приехал в Вену, и вы эту речь, как я уже сказал, она вовсе не прошла для меня бесследно, она меня затронула и по праву затронула, хоть и не в полную меру, но все-таки сильно, произнесли бы мне в лицо, а она так или иначе непременно была бы высказана, не в словах, так в мыслях, во взгляде, в дрожании ресниц, либо, по крайней мере, подразумевалась бы, тогда бы я, будто сраженный одним ударом, просто рухнул и растянулся бы во всю длину. И никакая сиделка, призови вы ее на помощь, не смогла бы снова поставить меня на ноги. А не произойди это так, было бы чего доброго и еще хуже. Вот видите, Милена, ваш Ф. Как обстоят дела с вашим знанием людей, Милена? Иногда я уже начинаю в нем сомневаться, например, когда вы пишете о Верфеле. В ваших строчках звучит и любовь, и, может быть, только любовь, но любовь недопонимающая. Если, однако, отвлечься от всего, чем является Верфель как человек, и судить его только как толстяка, кстати, и этот упрек представляется мне незаслуженным. По-моему, Верфель год от года становится все красивее и милее, правда, мы видимся лишь мельком. Разве не известно вам, что только толстяки и заслуживают доверия? Только в этих толстенных сосудах все доваривается до готовности. Только эти капиталисты воздушного пространства ограждены от забот и безумия, насколько это вообще возможно для человека. Они могут спокойно заниматься своим делом. И лишь в них одних, как кто-то однажды сказал, есть прок на земле, как от ее подлинных граждан. Ибо на севере они согревают, а на юге дают тень. Можно, конечно, сказать и наоборот, но тогда это будет неправда. Теперь о еврействе. Вы спрашиваете меня, не еврей ли я? Может, это просто шутка, а может, вы хотите лишь узнать, не из тех ли я запуганных евреев? Но вы все-таки прожанка, и потому не можете быть в этом отношении столь же наивной, как, скажем, Матильда, жена Гейне. Кстати, знаете ли вы эту историю? Вообще-то у меня нашлось бы что поважнее вам рассказать. Да еще я наверняка себе же как-то и наврежу, не самой историей, а тем, что ее рассказываю. Но ведь вам интересно будет услышать от меня для разнообразия что-нибудь забавное. Майснер, немецкий поэт из Богемии, не еврей, рассказывает эту историю в своих воспоминаниях. Примечание. Речь идет о Альфреде Майснере, 1822-1885. Его «История моей жизни» вышла в 1884 году. Матильда всегда раздражала его своими выпадами против немцев. И ехидны-то они, и язвительны, и самонадеянны, и мелочны, и навязчивы. Короче говоря, несносный народ. Майснер однажды не выдержал и сказал: «Но вы же совсем не знаете немцев. Генрих общается только с немецкими журналистами. А они тут в Париже все евреи». «Ах», — говорит Матильда, — «все-то вы преувеличиваете. Один другой среди них, может, и найдется, например, Зейферт». «Нет», — говорит Майснер, — «он тут единственный не еврей». «То есть как?» — удивляется Матильда. «Вот Эйтелес, он что, еврей?» А это был могучий белокурый верзила. «Еще какой», — отвечает Майснер. «Но Бамбергер?» «Он тоже». «А Арнштейн?» «И он». Так они перебрали всех знакомых. В конце концов Матильда разозлилась и сказала: «Вы просто смеетесь надо мной. Вы еще скажите, что Кон тоже еврейская фамилия. Но ведь Кон — зять Генриха, а Генрих — лютеранин». На это уж Майснеру было нечего возразить. «Как бы то ни было, вы, похоже, не боитесь евреев. Применительно к нынешнему и предшествовавшему поколениям евреев в наших городах это почти геройство. И, шутки далеко в сторону, если чистое юное создание говорит своим родителям «пустите меня» и уходит к еврею, это куда более значительное событие, чем уход орлеанской девы из своей деревни. В таком случае вы, конечно, вправе упрекать евреев в излишней запуганности. Хотя такой упрек свидетельствует больше о теоретическом, нежели о практическом знании людей. Теоретическом, потому что, во-первых, этот упрек, судя по вашему же прежнему описанию, нисколько не затрагивает вашего мужа. Во-вторых, он, судя по моему опыту, не затрагивает и большинство евреев. В-третьих, он затрагивает лишь отдельные экземпляры. Но уж их-то весьма сильно, например, меня. Самое тут удивительное, что упрек несправедлив по отношению к большинству. Казалось бы, общее чувство неуверенности у евреев, тут и неуверенность внутренняя, и неуверенность в окружении среди людей, должно делать более чем понятной их привычку считать своим лишь то, что ухвачено руками или зубами. Только прочная хватка дает им право на жизнь. Ведь упусти они однажды что-то, оно к ним уже никогда не вернется, а тихо-мирно уплывет от них. С самых неожиданных сторон евреям грозят опасности. Или, чтобы быть точнее, оставим опасности и скажем, им грозят угрозы. За примерами ходить далеко не надо. Вот один, касающийся вас. Правда, я, кажется, обещал в свое время молчать, тогда я еще едва был знаком с вами. Но без всяких угрызений совести расскажу вам об этом, ибо ничего нового вы не узнаете. Зато оцените любовь своих родных, а имен и деталей я приводить не буду. Я их уже не помню. Моя младшая сестра собиралась замуж за чеха, христианина. Он однажды обмолвился одной вашей родственнице о своем намерении жениться на еврейке, а та сказала: «Боже упаси, связываться с евреями! Вот послушайте, наша Милена!» и так далее. Куда я намеревался вас со всем этим вывести? Я немножко заблудился, но это ничего, потому что, надеюсь, вы шли со мной, и мы заблудились вместе. Кстати, что самое прекрасное в вашем переводе — это его верность. Броните меня за эту верность сколько угодно. Вы все можете, но браниться, наверное, идет вам больше всего. Я бы хотел быть вашим учеником и все время делать ошибки, только чтобы вы все время меня бронили. Сидишь за партой, едва решаешься поднять глаза, а вы наклоняетесь над тетрадкой. И все время мелькает ваш палец, тычущий в ошибки. Так ведь, да? Стало быть, перевод верен, и у меня такое чувство, что я вел вас за руку по мрачным, низким, страшным подземным ходам и переходам своей истории, почти бесконечным. Потому и предложения бесконечны. «Разве вы это не поняли? Почти бесконечно, вы сказали только 2 месяца. А потом, по выходе, при свете дня, как я надеюсь, нашел в себе достаточно здравого разумения, чтобы исчезнуть без следа. Это мне знак кончить на сегодня, отпустить на сегодня благословенную руку. Завтра я напишу снова и объясню, почему я, насколько я могу за себя ручаться, не приеду в Вену, и я не успокоюсь, пока вы не скажете: он прав. Ваш Ф. Пожалуйста, пишите адрес поразборчивее. Когда письмо ваше уже в конверте, оно уже почти моя собственность, и вам надо обращаться с чужой собственностью бережнее, с большой ответственностью. Так. Кстати, у меня тоже такое впечатление совершенно безотчетное, что одно из моих писем потерялось. Опасливость евреев, бояться-то надо другого, что письма благополучно дойдут. Сейчас я скажу еще одну глупость по этому же поводу. Вернее, глупость состоит в том, что я говорю то, что полагаю правильным, не принимая во внимание, что мне это вредит. А вдобавок еще и Милена рассуждает об опасливости, толкает меня в грудь или спрашивает о том, что в чешском и по жесту, и по звучанию совершенно одинаково. Вы еврей? Разве вы не видите, как в этом... А вы... Кулак замахивается, собирая мускульную силу, а затем в еврей наносит радостный, безошибочный, устремленный вперед удар. Такие побочные воздействия чешский язык нередко оказывает на немецкое ухо. Например, вы однажды спросили, как это я умудряюсь поставить свое пребывание здесь в зависимость от письма. И тотчас же сами ответили: «Не понимаю». Странное слово в чешском, а тем паче в вашем языке, такое суровое, безучастное, холодное, экономное, а главное, похожее на щипцы для орехов. Трижды на этом слове челюсти щелкают. Точнее сказать, первый слог пытается схватить орех, второй слог распахивает рот пошире, теперь орех вполне туда входит. И, наконец, третий раскалывает скорлупу. Вы слышите зубы? Особенно это решительное смыкание губ в конце запрещает другому какое бы то ни было иное, противоположное объяснение, что порой очень даже неплохо, например, когда другой так болтлив, как я сейчас. Примечание. Возможно, что эти три слога знаменуют и движение апостолов на пражских часах: прибытие, появление и зловещий уход. На что болтун, опять-таки оправдываясь, говорит: «Ведь болтаешь только, когда немножко радуешься. Кстати, письма от вас нынче не было». А что я, собственно, хотел в заключение сказать, до сих пор так и не сказал. В другой раз. Мне очень, очень хочется услышать завтра что-нибудь от вас. Ведь последние слова, какие я услыхал от вас перед тем, как захлопнулась дверь, все захлопывающиеся двери отвратительны, были ужасны. Ваш Ф. Понедельник. Итак, обещанное вчера объяснение. «Я не хочу, Милена, помогите мне, постарайтесь понять больше, чем я говорю. Не хочу, но не подумайте тут, что я заикаюсь, не хочу приезжать в Вену, потому что мой слабый дух не выдержал бы такого напряжения. Я болен духом, а заболевание легких — лишь следствие того, что духовная болезнь вышла из берегов. Я болен так уже в течение 4-5 лет со времени моих двух помолвок. Все никак не мог объяснить себе беззаботный веселый тон вашего последнего письма, только потом понял, я постоянно забываю, что вы еще так молоды. Вам, наверное, и 25 еще нет, а то и года 23 всего. Мне 37, почти 38. Я почти на целое подрастающее поколение старше вас. Почти сед от стариковских ночей и мигреней. Не буду разворачивать перед вами всю эту долгую историю с ее поистине дремучими дебрями подробностей, которых я и сейчас страшусь как ребенок, только без ребяческого дара забвения. Общим для всех трех помолвок было то, что кругом был виноват я, виноват бесспорно, обеих девушек я сделал несчастными. А именно... Тут я говорю только о первой, о второй не могу говорить. Она очень впечатлительна. Каждое слово, даже самое доброе, нанесло бы ей ужаснейшую обиду. И я ее понимаю. А именно лишь потому, что я, вопреки всем ее стараниям, а она, стоило мне пожелать, принесла бы, наверное, себя в жертву, не мог быть все время веселым, спокойным, решительным. В общем, готовым к супружеству. Хотя я снова и снова... и по собственному побуждению обещал ей это. Хотя я подчас отчаянно бывал влюблен в нее, хотя ничего не было для меня желаннее, чем супружество как таковое. Почти 5 лет я непрерывно обрушивал на нее, или, если угодно, на себя, удар за ударом. К счастью, она оказалась несокрушимой, смесь пруссачества и еврейства, смесь сильная, победоносная. Я не был столь крепок. Правда, ей приходилось только страдать, а я одновременно и наносил удары, и страдал. Все больше писать не могу, объяснять тоже. Хотя я только-только начал описывать духовную болезнь и собирался привести другие причины, по которым не могу приехать. Пришла телеграмма. Касательно встречи Карлсбаде, прошу письменного уведомления. Признаюсь, когда я ее вскрывал, она сделала ужасное лицо, хотя за нею стоит самое беззаветное, самое тихое, самое скромное существо. И хотя все, собственно, восходит к моим собственным намерениям. Сейчас мне этого не объяснить, ведь не могу же я ссылаться на описание болезни. Ясно пока одно. В понедельник я отсюда уезжаю. Порой я смотрю на телеграмму и толком не могу ее прочесть. В ней словно присутствует тайнопись, которая стирает верхние письмена и гласит «Езжай через Вену». Очевидный приказ, но без жути приказов. Я этого не сделаю, даже на самый поверхностный взгляд нелепо ехать не короткой дорогой через Мюнхен, а вдвое более долгой через Линц, да еще и делая крюк через Вену. Ставлю опыт. Воробей на балконе ждет, что я брошу ему хлеб со стола на балкон. Вместо этого я бросаю хлеб подле себя, в середине комнаты, на пол. Он стоит снаружи и видит в полумраке свою любимую еду, которая невероятно его притягивает. Он встряхивается. Он уже скорее здесь, чем там. Но здесь темно, и рядом с хлебом я, тайная мощь. Все-таки он перескакивает через порог, делает еще прыжок другой, на большее не отваживается, внезапно пугается и улетает. Но какие силы заключены в этой невзрачной пичуге? Немного погодя, воробей опять здесь, изучает обстановку. Я подсыпаю еще крошек, чтобы облегчить ему дело, и не спугни я его нарочно, нечаянно, так действует тайная мощь, неприметным движением, он бы добыл себе хлеба. Что ж, в конце июня мой отпуск заканчивается, и для перехода, вдобавок здесь уже становится слишком жарко, что, впрочем, само по себе мне бы и не помешало. Я хочу пожить еще где-нибудь за городом. Она тоже собиралась приехать, и мы там встретимся. Я останусь там на несколько дней и, возможно, проведу еще день-другой с родителями в Константинсбаде, а потом поеду в Прагу. Обдумывая эти поездки и сравнивая их с состоянием моей головы, я испытываю примерно такое ощущение, какое наверняка было бы у Наполеона, если бы он, набрасывая планы русской кампании, заранее точно знал ее исход. В ту пору, когда от вас пришло первое письмо, по-моему, это было незадолго до намечавшейся свадьбы, планы которой, к примеру, были целиком и полностью делом моих рук, я обрадовался и показал его ей. Позднее? Нет, довольно, ни слова более. И это письмо я рвать не стану. У нас сходные привычки, только у меня под рукой нет печи, и я почти в ужасе думаю, что вполне мог послать на обороте такого начатого письма записку той девушке. Но это несущественно, я и без телеграммы не смог бы приехать в Вену. Напротив, телеграмма скорее аргумент в пользу поездки. Я наверняка не приеду, а если все-таки этого не произойдет, вдруг к своему ужасу окажусь в Вене. Мне понадобится не завтрак и не ужин, а скорее носилки, чтобы ненадолго на них прилечь. Доброго вам здоровья, здесь эта неделя легкой не будет. Ваш Ф. Если бы вы разок черкнули мне словечко в Карлсбад до востребования. Нет, сперва лучше в Прагу. Что это за немыслимая школа, где вы преподаете? 2 сотни учеников, 5 десятков учеников. Хотелось бы посидеть у окна в последнем ряду. Целый урок. Тогда я откажусь от всякого свидания с вами, которое, кстати, и без того не состоится. Откажусь от всех поездок. Довольно. Это белая бумага, которой конца краю нет. Жжет глаза, потому-то и пишешь. То было после обеда, сейчас без малого 11. Я устроил все так, как в ту минуту было единственно возможно. Телеграфировал в Прагу, что не смогу приехать в Карлсбад. Объясню это нервным расстройством, что, с одной стороны, очень верно, с другой же не очень последовательно, ведь как раз из-за этого расстройства я раньше и собирался в Карлсбад. Вот так я играю с живым человеком. Но иначе я не могу, потому что в Карлсбаде я бы не смог ни говорить, ни молчать. Точнее, я бы говорил даже молча, ведь я сейчас одно единственное слово. Поеду я теперь, безусловно, не через Вену, а в понедельник через Мюнхен. Куда не знаю, в Карлсбад, в Мариенбад, во всяком случае один. Писать вам я буду, может быть. Письма же получу от вас только в Праге, только через 3 недели. Примечание. В оригинале зачеркнуто. Суббота. Я постоянно спрашиваю себя, поняли ли вы, что ввиду общего моего состояния мой ответ должен был быть именно таким, каким и был. Он даже получился еще слишком мягким, слишком обманчивым, слишком приукрашенным. Постоянно, день и ночь, я спрашиваю себя об этом, трепеща перед вашим ответным письмом. Спрашиваю бестолку, будто мне велено целую неделю, без перерыва на ночь, забивать гвоздь в камень, быть сразу и работником, и гвоздем. Милена. Прошел слух, я не могу ему поверить, что сегодня вечером из-за забастовки остановится железнодорожное сообщение с Тиролем. Суббота. Пришло ваше письмо, счастье вашего письма. Кроме всего остального, что в нем содержится, там есть главное место, что вы, вероятно, более не сможете писать мне в Прагу. Я подчеркиваю это в первую очередь, чтобы весь мир видел это отдельно, в том числе и вы, Милена. Вот, значит, чем грозят человеку, хотя, по крайней мере, отдаленно, знают его резоны, а вдобавок еще и притворяются, будто относятся к этому человеку хорошо. Но, возможно, вы даже и правы, что не будете мне более писать, кое-какие места в вашем письме намекают на такую необходимость. Против этих мест мне возразить нечего. Они как раз те самые, где я точно знаю и со всей серьезностью признаю, что я на большой высоте. Но именно оттого воздух там слишком разрежен для моих легких, и я должен отдохнуть. Ваш Ф. Завтра напишу. Воскресенье. Сегодня, пожалуй, кое-что для тебя прояснится, Милена. Какое царственно тяжелое имя. Такая в нем полнота, что его уже почти и не поднять. А ведь поначалу не очень мне нравилось. Думалось, какой-то грек или римлянин, заблудившийся в Богемии, насильно превращенный в чеха, с искалеченным ударением. И однако по цвету, по очерку, о чудо! Женщина, которую на руках надо унести из этого мира, из огня. Уж не знаю из чего, и она доверчиво и покорно льнет к тебе. Только вот сильное ударение на «и» сбивает с толку. А вдруг это имя снова ускользнет от тебя? Или это всего лишь спасительный прыжок на удачу, который ты делаешь сам со своей драгоценной ношей? Примечание. В чешском языке имя «Милена» произносится с ударением на первом слоге. Ты пишешь письма двоякого рода. Я не имею в виду пером и карандашом, хотя и карандаш сам по себе о чем-то говорит и уже заставляет насторожиться. Но это различие не главное. Например, последнее письмо с планом квартиры написано карандашом, и все же оно меня осчастливило. Главное — мой страх. И пойми, твоя молодость, твоя чистота, твое мужество. А ведь мой страх все растет, ибо он означает отступление перед натиском мира. А отсюда усиление этого натиска и опять-таки усиление страха. Твое же мужество означает наступление. Отсюда ослабление натиска и рост мужества. Осчастливить меня могут только тихие письма. Я бы так и сидел у их ног, счастливый без меры. Это как дождь на пылающую голову. Но когда приходят те, другие письма, пускай даже они, по сути, приносят больше счастья, чем первое. Только я по слабости своей лишь много дней спустя осознаю это счастье. Эти письма, начинающиеся восклицаниями, а ведь я так далеко, и кончающиеся уж не знаю какими ужасами, тогда, Милена, я в самом деле начинаю дрожать, будто при звуках штормового колокола. Я не могу это читать, и все же, конечно, читаю, как пьет воду измученный жаждой зверь. А страх все растет, что делать? Я ищу, под какой стол или шкаф заползти. забиваюсь в угол и молюсь, весь дрожа и теряя голову. Молюсь, чтобы ты, бурей ворвавшаяся ко мне с этим письмом, снова улетела через распахнутое окно. Ведь не могу же я держать в комнате бурю. Мне мнится, что в таких письмах у тебя блистательная голова медузы. Змеи ужаса извиваются вокруг нее, а вокруг моей, понятно, еще исступленней вьются змеи страха. Примечание. Слева на полях. Письмо от пятницы пришло только в среду. Спешные и заказные письма идут медленнее обычных. Твое письмо от среды и четверга. Но, детка, детка, собственно, это я так произношу, медуза, ты принимаешь всерьез все мои глупые шутки. Насчет еврея и не понимаю, и ненавидеть, а ведь я просто хотел немного тебя этим посмешить. От страха мы понимаем друг друга неправильно. Только, пожалуйста, не заставляй меня писать по-чешски. Здесь и тени укора не было. Скорее, я бы мог укорить тебя в том, что ты слишком хорошего мнения о евреях, которые тебе знакомы, в том числе обо мне. Есть и другие. Порой мне хочется их всех, в том числе и себя самого, именно как евреев, затолкать в ящик комода, подождать немного, потом чуточку выдвинуть ящик и посмотреть, успели они все задохнуться или нет. И если нет, снова задвинуть ящик и вот так продолжать до конца. То, что я сказал о твоей речи, было, кстати, всерьез. Снова и снова прокрадывается в письмо это всерьез. Наверное, я обхожусь с ним, не могу задумываться об этом, до крайности несправедливо. Но я испытываю почти столь же сильное ощущение, что связан с ним теперь, и связь эта все крепче и крепче, так и хочется сказать, не на жизнь, а на смерть. Примечание. Игра слов. Мужа Милены зовут Эрнст. Немецкий серьезный. Если б я мог с ним поговорить. Но я боюсь его, он намного меня превосходит. Знаешь, Милена, когда ты ушла к нему, ты сделала большой шаг вниз с твоего уровня. Но если ты придешь ко мне, то прыгнешь в пропасть. Ты знаешь это? Нет, в том письме была не моя высота, а твоя. Я говорил о речи. Ты ведь в ней тоже была совершенно серьезна. В этом я не могу ошибаться. Вновь слышу о твоей болезни. Милена, тебе бы надо лечь в постель. И, наверное, стоило бы это сделать. А может быть, ты и лежишь, когда я это пишу? Разве месяц назад я не был лучше? Заботился о тебе, правда, лишь мысленно. Знал о твоей болезни, а теперь ничего подобного. Теперь я думаю только о моей болезни и моем здоровье. А между прочим, то и другое — это ты. Сегодня совершил небольшую прогулку, чтобы вместе с тем милым инженером вырваться из этой бессонной атмосферы. Там я тоже написал тебе открытку, но не смог ее подписать и отослать. Я больше не могу писать тебе как чужой. Понедельник. Сегодня утром, перед тем, как проснулся и едва только заснул, мне привиделся отвратительный, чтобы не сказать ужасный. К счастью, впечатление от сна быстро улетучивается. Словом, просто отвратительный сон. Кстати, благодаря ему я немного поспал. От такого сновидения пробуждаешься только когда оно заканчивается. Раньше вырваться невозможно, оно держит тебя за язык. Дело было в Вене. Примерно так, как я представляю себе в грезах наяву свою туда поездку. В этих грезах Вена состоит из единственной тихой маленькой площади. Одну ее сторону образует твой дом, напротив — гостиница, где я буду жить. Слева — западный вокзал, на который я приезжаю. Слева от него — вокзал Франца Иосифа, с которого уеду. Ну а в нижнем этаже моего дома приятнейшим образом расположена вегетарианская столовая, где я питаюсь. Не ради питания, а чтобы привести в Прагу некий вес. Зачем я это рассказываю? Вообще-то к сну это прямо не относится. Очевидно, я все еще боюсь его. Короче говоря, дело было не в точности так. Близился вечер, город был по-настоящему большой, мокрый, темный. На улицах неузнаваемо сильное движение. Длинный прямоугольный сквер отделял дом, где я жил, от твоего дома. Я приехал в Вену внезапно, обогнав собственные письма, которые еще находились на пути к тебе. Позже это причиняло мне особенную боль. Так или иначе, ты была предупреждена, и я должен был с тобой встретиться. К счастью, но одновременно я испытывал и какое-то неудобство, я был не один. Маленькая компания, в том числе, по-моему, и одна девушка, была вместе со мной. Но точно я про них ничего не помню, они казались мне чем-то вроде секундантов. Быть бы им поспокойнее, так нет же, болтали между собой, не закрывая рта, вероятно, о моих делах. Я слышал только нервирующее бормотание, но не понимал ни слова, да и не хотел понимать. Я стоял на краю тротуара справа от моего дома и наблюдал за твоим. Низкая вилла с красивой простой каменной лоджией по фасаду, под округлым сводом на высоте нижнего этажа. Вдруг оказалось, что пора завтракать, в лоджии был накрыт стол, издали я видел, как пришел твой муж, сел в плетеное кресло справа, еще заспанный, потянулся, раскинув руки. Потом пришла ты и села за стол, причем так, что тебя было видно целиком. Правда, не вполне отчетливо, расстояние слишком большое, твой муж был виден гораздо яснее. Не знаю почему, а ты оставалась всего лишь чем-то голубовато-белым, текучим, призрачным. Ты тоже раскинула руки, но не за тем, чтобы потянуться. У тебя это была торжественная поза. Немного погодя, однако ж день уже опять клонился к вечеру. Ты очутилась на улице, рядом со мной. Ты стояла на тротуаре, а я одной ногой на проезжей части. Я держал твою руку, и у нас начался безумно быстрый разговор. Щелк-щелк, хлоп-хлоп. И так до конца сновидения почти без остановки. Пересказать его я не могу, помню в сущности только два первых и два последних предложения. А в промежутке сплошная непередаваемая мука. Вместо приветствия я быстро сказал, что-то в твоем лице принудило меня к этому. Ты меня представляла иначе, ты отвечаешь. Откровенно говоря, я думала, ты более шикарный. Вообще-то ты использовала еще более венское выражение, но я его забыл. Таковы были два первых предложения. В этой связи мне вдруг пришло на ум, известно ли тебе, что я совершенно, причем подобного совершенства я никогда не встречал, не музыкален. И в принципе тем самым все решилось. Чего еще нужно? Однако ж начались переговоры о новом свидании. Самое что ни на есть, неопределенные реплики с твоей стороны, беспрерывные настойчивые вопросы с моей. Тут вмешались мои спутники, возникло впечатление, что я приехал в Вену еще и за тем, чтобы посетить некое сельскохозяйственное училище неподалеку от Вены. Мало того, теперь даже казалось, будто у меня и время для этого найдется. Как видно, из сострадания хотели меня сплавить подальше. Я эту затею раскусил, но все-таки пошел с ними на вокзал. Наверное, надеялся, что столь серьезное намерение с отъездом произведут на тебя впечатление. Мы все пришли на ближний вокзал, но тут обнаружилось, что я забыл название места, где расположено училище. Мы стояли перед большим расписанием поездов, все снова и снова водили пальцами по названиям станций и спрашивали меня, может, это или это, но нужное название не находилось. Между тем я сумел немного рассмотреть тебя. Кстати, мне было совершенно безразлично, как ты выглядишь. Важны были только твои слова. Ты не очень-то походила на себя. Казалось, гораздо смуглее, лицо худое. При круглых щеках такая жестокость была бы и невозможна. Но была ли это жестокость? Костюм у тебя странным образом был из того же материала, что и мой. Вдобавок весьма мужского покроя, и совершенно мне не понравился. Однако потом я вспомнил одно место из письма. Стишок «У меня всего два платья, а выгляжу я хоть куда» — чешский, предположительно, строка из народной песни. И так велика была власть твоего слова надо мной, что с этой минуты твой наряд стал мне очень нравиться. Но вот и конец. Мои спутники еще штудировали расписание, а мы стояли в стороне и разговаривали. Последний этап беседы сводился примерно к следующему. Завтра воскресенье, и тебе было бы до отвращения непонятно, как я мог вообразить, будто в воскресенье у тебя найдется для меня время. Но в конце концов ты вроде как уступила и сказала, что минут 40, пожалуй, выкроешь. Самое ужасное в этом разговоре, конечно, не слова, а подтекст. Бесполезность всего. Ну и еще твой постоянный безмолвный довод. Я не хочу приходить. И какой тебе прок от моего прихода? Когда же именно ты выкроешь эти 40 минут, я не мог от тебя добиться. Ты сама не знала. Несмотря на как будто бы напряженное раздумье, не могла назначить время. Наконец я спросил, что же, мне целый день дожидаться? «Да», — сказала ты, и отвернулась к стоявшей рядом, ожидавшей тебя компании. Смысл ответа был в том, что ты вовсе не придешь, и что единственная уступка, какую ты могла мне сделать, — это позволение ждать. «Я ждать не стану», — тихо сказал я. А поскольку думал, что ты не слышала, а это как-никак был мой последний козырь, я отчаянно выкрикнул эти слова тебе вдогонку. Но тебе это было безразлично и ничуть тебя не интересовало. Я кое-как поплелся обратно в город. А спустя 2 часа пришли письма и цветы, доброта и утешение. Твой Ф. Адреса Милены опять неразборчивы, почта их переписала и дополнила. После первой просьбы адрес был великолепный, образцовая пропись красивых, разнообразных, хотя опять-таки не очень разборчивых букв. Будь у служащих почты мои глаза, там бы, наверное, могли читать только твои адреса и больше ничего. Но почта есть почта.